были осколки первой волны эмиграции, застрявшие в годы гражданской войны в Шанхае и Харбине и по приказу Мао Цзэдуна высланные из Китая. Часть уехала в СССР, а многие в Австралию. «Старухи подождут», — нетерпеливо сказал собеседник. «Умоляю вас несколько слов, как у вас там?» «Знаете что, теперь въезд к нам сильно упростился. Если самолет вам дорог, то морским путем намного дешевле. Вернетесь, расскажете друзьям о ваших впечатлениях». Но все-таки, сжалившись над эмигрантом-патриотом, минут 20 рассказывал ему о жизни на его бывшей родине от октября до наших дней. Он внимательно меня выслушал и сказал: «Я очень благодарен вам за подробную информацию о послереволюционной жизни в СССР. К сожалению, газеты «Союза» тут нет, радио поймать невозможно, здешним русскоязычным газетам я не верю, английского языка не знаю. И что совпадает с вашим советом, послезавтра улетаю на родину, поскольку я здесь месяц гостил у племянницы, а вообще-то живу в Кишиневе». А я-то распинался. Лет этак 10 назад ехала киношная делегация по североафриканской стране Тунис. И на каждой стоянке автобус облепляла компания местных мальчишек ужасного вида. Грязные, босые, в лохмотьях, засиженные мухами. Моя чувствительная славянская душа не выдержала, и я неосмотрительно бросил в толпу мелкую монету. Естественно, произошла небольшая битва. А наш шофер Али объяснил с некоторым опозданием, что я, не зная здешних обычаев, сделал неосмотрительный промах, в чем впоследствии убедился. Оказывается, едущий по Тунису иностранец не должен давать детишкам ни одной монетки, потому что после этого акта все они с громкими криками и требованиями продолжения благотворительности будут бежать десятки километров за автобусом, по дороге обрастая новыми вымогателями. В Джербу, куда мы приехали, они попасть не могли, все же это остров. А я на прощание произнес адресованные им напутственные слова на французском языке, которые юные аборигены, беспрестанно общающиеся с иностранцами, неплохо понимали. Я сказал: «Граждане Туниса, если вы хотите, чтобы приезжие русские охотно оказывали вам материальную поддержку, вы должны выучить магическую фразу «С говно». Тут я назвал фамилию известного драматурга. Заставил несколько раз повторить. И, убедившись в правильном произношении, сделал напоследок небольшой взнос и, помахав ручкой, отбыл в западном направлении. Через несколько месяцев, уже в Москве, мне позвонил мой знакомый архитектор. «Что за странность?» — удивился он. «Я был в Тунисе с группой коллег, и всю дорогу от Кайруана до ливийской границы за нашей машиной бежала толпа юных оборванцев с криками «Эс, говно!» Где они могли услышать эту фразу и откуда узнали, что это правда?» Спасибо доктору Споку. С моим соавтором, известным французским композитором Филипп Жераром, кстати говоря, лауреатом премии имени Ленинского комсомола, я много лет регулярно работал и в Париже, и в Москве. Телевидение даже сняло фильм о нашей совместной деятельности. В обеих странах вышли пластинки и сборники с совместно написанными песнями. Как-то лет 10 назад я пригласил его приехать в очередной раз в Москву для переговоров о совместной музыкальной комедии «Катрин Катюша» на советско-французскую тему по либретто Дыховичного и Слободского. Я заказал Филиппу хороший ординарный номер в гостинице «Россия» и отправился встречать его в аэропорт, уговорив пограничников допустить меня к самолету при посадке. Радостно принял в объятия спустившегося с трапа друга и несколько обомлел, увидав, что он прилетел в сопровождении своей жены Мари, о чем я не был даже извещен. Я окончательно пришел в отчаяние, когда стюардесса вынесла из самолета двух малолетних детей — четырехлетнюю дочь Эллен Вера и трехлетнего Арелия. До гостиницы мы доехали благополучно, хотя Филипп все время интересовался причиной моей задумчивости. Ординарный номер пришлось перекантовать на люкс, бывший постоянно свободным вследствие умопомрачительной стоимости. Машину я неосмотрительно отпустил, считая, что моя миссия на сегодня закончена, была уже полночь. И все проголодавшееся семейство было приглашено ко мне домой на ужин, ранее ориентированный на одного гостя. От гостиницы до моего дома метров 500. Такси поймать не удалось, решили прогуляться пешочком. И тут началось для меня тяжкое испытание. Дети устали, идти пешком не могли. Филипп взял на руки Элен Вера, а мне уступил Арелия, не желая обременять мадам тяжкой ношей. Я совершенно не умею носить детей. Орелия был мальчиком полновесным, под мышкой он не помещался, с шеи соскальзывал, и мне пришлось нести его на вытянутых руках, как официант в ресторане, блюдо с жареным поросенком. А я раньше-то по наивности думал, что 500 метров — это пустяк. Для придания мне скорости развеселившееся дитя изредка покусывало меня за нос. Дотащились до дому еле-еле. Супруги расположились на отдых в ожидании ужина, который травмированная нашествием жена пыталась собрать из разнородных съедобных компонентов. А дети были предоставлены сами себе. Необходимо сообщить читателям,